Глава 32. С самого утра шел мелкий дождик. Ничего удивительного, середина октября. До открытия магазина оставались считанные дни. Мелани собиралась переезжать в столицу. Комнаты наверху были готовы принять и ее, и девочек. Вроде бы все как всегда, день как день. Я остановилась, посмотрела в серое небо, отерла капли дождя с лица. Соленые. Так, срочно себя занять. Грустные мысли от безделья. В госпиталь меня не пустят. Но лабораторию разблокировали. Пойду туда, хоть зелье от похмелья наварю. Скрученные коричневые от сырости лепестки гавровых деревьев кружились в лужах. Краем глаза поискала. Не мелькнет ли ярко-рыжий хвост? Хотя прекрасно знала, что Чув спит дома, у камина. Я специально попросила Жанин поддерживать огонь. Пусть рыжему чуду будет тепло и уютно. Вспомнила, как лисица сладко зевнула, провожая хозяйку сонным взглядом. В голове зашелестело. «И куда ты в такую погоду-то?» «Что сказал мастер Ирвин? Отдыхать. Останься, а?» Вспомнила и улыбнулась. «Ничего, все будет хорошо». «Наварю зелья, поработаю со змеями, а там он вернется». «Герцогиня Моран! Герцогиня Моран!» Я поняла, что кто-то настойчиво зовет, стараясь перекричать ветер. «Да? Вы меня помните?» «Да, конечно. Архивариус, что искал мне недавно книги, стоял не один, а с молодым человеком, выше него самого раза в два. Худого долговязого парня с немного грустными голубыми глазами я узнала». Это был Арни Крид, аспирант факультета бытовиков. «Герцогиня Моран, скажите, что вы сделали?» «Простите, я не совсем понимаю». «Переводчик, чудесный, великолепно работающий. До того, как побывал в ваших, простите, руках, переводчик, бесценная вещь. Очень, очень полезная разработка, дипломная работа. Он так безнадежно испорчен, что...» «Простите, герцогиня Моран», — молодой человек перебил библиотекаря. Ему явно было неловко. «Вы не виноваты, вы просто не могли этого сделать». «Да? А почему вы в этом так уверены?» «То есть я на самом деле действовала строго по инструкции. И попробовала-то только один раз. Но мне интересно, какая же, на ваш взгляд, была использована магия?» «Не стихии, точно». Мы с аспирантом нахмурились, но библиотекарь так просто сдаваться не собирался. «Вспомните, герцогиня Моран, поймите, вас никто не обвиняет. Может быть, вы случайно, по невнимательности?» «Нет», — Крид замотал головой и посмотрел на отца. «Поток магии слишком четкий и направлен был непосредственно на прибор. Но что это за магия, я не знаю». По спине пробежал холодок. Ветер усилился, тучи сгустились, прогремел гром. Не сильный, но молния, кажется, сверкнула вдалеке. Или показалось? Я вспомнила. В тот день в библиотеке рядом со мной был Генри, и больше никого не было. Так, думай, Рене, думай, вспоминай. На столе лежал переводчик и книги. Два тома сокращенного издания древней рукописи Тирдов. «Крикни шепотом» и «Лисьего следа тень». Зачем они были мне нужны? Найти то место, где упоминается каменный мох, вытяжку которого удалось вычленить из яда, подвергшихся воздействию змей. Генри. Он испортил переводчик, потому что не хотел, чтобы я что-то прочитала, что-то важное. Значит, я была права. В рукописях что-то есть, исключительное, и без переводчика это не прочесть. Вот только почему Генри... Так, пора остановить мысли о нем. Раз так, от него надо держаться подальше. Тирды. Вот кто ответит на все мои вопросы. Ирвин рассказал, что создания эти очень нелюдимы, но спросить-то можно. «А у вас есть зарисовки путешественников? Виды Тирдании?» — спросила я у библиотекаря. «Конечно, но...» «Идемте». Я бежала, не замечая дождя, который успел превратиться в ливень. Чуфи выскочила неизвестно откуда и понеслась рядом. Мокрые, мы вбежали в основное здание библиотеки, в архивы. Я не думала о том, каким образом попаду в Тирданию, где и по каким пещерам буду искать этих нелюдимых целителей. Я просто вдруг поняла, что мне туда надо. Это все равно, что найти, как сделать противоядие. Мы с Чув пролистали несколько альбомов. Архивариус с сыном исчезли в подсобных помещениях. Наверное, пошли выпить чаю и согреться, пока сумасшедшая герцогиня удовлетворит свою неуемную любознательность относительно географии иных миров. «Чиф-фр! Тяф-тяф-тяф!» Лисица крутилась на месте, прыгала вокруг. Наконец, устав ждать, вцепилась зубами в подол платья и потащила к выходу. Странно, она никогда себя так не вела. «Чуф, что с тобой?» «Р-р-р-р!» Мы вышли. Ливень. Стеной. Дождь лил с такой силой, что на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. Чуфи исчезла, и я шагнула вслед за ней. Не было пещер. Не было синих гор, как на картинках. Только серый густой туман и холодный промозглый ветер. Дождя тоже не было. Хоть это хорошо. Чуфи отряхнулась, и ее рыжая шерстка снова стала прежней, яркой, пушистой. В этом странном бесцветном месте лисица смотрелась неестественным, слишком жизнерадостным пятном. Жаль, я не могу так отряхнуться. Холодные капли текли по спине, волосы прилипли к лицу. Ноги замерзли так, что я их просто не чувствовала. Ладно, не страшно, сварю зелье от простуды и... И все-таки я погорячилась. Надо было попросить о помощи. Кого-нибудь. Гилмора, например. «Фррр!» — обернулась Чуфи. «Дескать, давай вернемся и...» «Да, чтобы меня заперли, даже не выслушав». «Фу!» Лиса кивнула. С имперским разыскником, ныне исполняющим обязанности ректора университета, она была знакома. И прекрасно понимала, что после нашего побега так оно и будет. «Нет, отступать нельзя». Надо найти ответы на вопросы. В конце концов, до сегодняшнего дня моя самодеятельность приносила всем скорее пользу, чем вред. А нет, так пускай наказывают. Куда там они всех отправляют? В замок Олден? Ну, что ж, познакомлюсь, наконец, с замечательным комендантом и его женой. Все так тепло о них рассказывают. Милейшие люди, судя по всему. Так я себя подбадривала, пока шла к замку. К какому замку? Ах, да, замок. Замок таял в тумане огромным серым чудовищем. Идти к нему было страшно, но другого выхода не было. Я старалась не терять из виду рыжее пятнышко, что в таком густом тумане было непросто. Что же произошло? Чуф выстроила портал. Но куда? Это явно не тердание. Почему лисица привела меня сюда? Зверек уверенно бежал впереди. Значит, знает зачем? Я задумалась. Вспомнила, как однажды, еще до поступления в университет, забрела в лес, искала золотник. Настойкой этого растения протирают шкафы. Чтобы не завелись точильники, крошечные жучки, что превращают ткани, бумагу в пыль. Там, в тени деревьев, нашла лисенка с переломанным позвоночником, принесла домой, вылечила, выходила. С тех пор Чуфи со мной. В детстве это был обычный дикий зверек, грыз мебель, ел курицу. А потом как-то превратился в человека, друга. Когда я начала слышать мысли лисицы, не помню. «Потом вспомнишь. Сейчас, будь добра, мысли услышь». «Чуфи?» «Фррр, тяф-тяф-тяф!» «Что? Ты, Чуф, ты в своем уме? Я же не лисица. Я не полезу туда». Мы стояли довольно далеко от замка, хотя отсюда он был виден уже лучше. Страшный, мрачный, неприветливый. Идти туда не хотелось. Еще меньше хотелось лезть в узкую нору, перед которой остановилась лисица. Может, это просто инстинкт? Лисы живут в норах. «По-другому в замок не попасть. Хочешь вернуться?» — прошелестело в голове. Я посмотрела в изумрудные глаза. В них была решимость и какая-то боль. Эта боль появилась недавно. Уже дня три, как Чуфи перестала исчезать по ночам. Все время была рядом. Я связывала это с плохой погодой и слабостью Жанин, балующей лисицу куриными ножками. А может, дело не в этом? Надо идти. Фррр! И мы нырнули в темную, плохо пахнущую нору. Ползти пришлось недолго. Скоро лаз расширился, можно было уже передвигаться, согнувшись. А когда дошли до лестницы, ведущей вниз, и вовсе выпрямиться во весь рост. Темно. Хорошо, что Чуфи видит в темноте. Наконец мы вышли к небольшой двери, за которой горели факелы. Отсветы огня были хорошо видны сквозь маленькое окошко с железными прутьями, как в камере. А может, это и есть? Стало страшно. Наверное, надо открыть эту дверцу. А вдруг там кто-то есть? «Открывай, там нет людей, я не чувствую». Чуфи от нетерпения стала рыть лапками землю. «Ну хорошо, хорошо, пошли». Никого и правда не было, никого из людей. В камерах по обе стороны узкого каменного коридора томились лисицы, но не такие, как Чуфи. Звери были серые, худые, в железных ошейниках шипами внутрь, запекшаяся кровь, серебряные обручи на лапах. «Этот же сплав используется в кандалах, блокирующих магию», — вспомнила я курс по судебному целительству. «Зачем блокировать магию лисицам?» «А ты действительно не понимаешь?» Взгляд Чуфи на мгновение стал настолько человеческим, что... «Это, видимо, от недостатка кислорода. Здесь душно, у меня галлюцинации». Вдруг узники заметались, они стали рычать, выть, тявкать, бросаться на железные прутья, разбивая морды и лапы в кровь. «Что? Что случилось?» И тут я поняла, что они увидели меня. «Тихо, тихо, милые! Кто же вас так? Что случилось?» 13 потрепанных животных, каждый зверь в одиночной камере. Один, самый крупный, с ярко-синими глазами. Холод сковал позвоночник, сердце сжалось. «Раймон!» «Что за шум?» — голос показался знакомым. Я отступила в тень. «Тихо, заткнитесь!» Фигура застыла напротив камеры, где сидел синеглазый. Зверь взвыл, отлетел к стене. Стук железного ошейника о камень. Все стихло. Я стояла, боясь пошевелиться. Чуфи куда-то исчезла. Чья-то сильная рука схватила за плечо. Я закричала.